Глава 38. Осипов. Пришлось все бросить и приехать в офис к этой женщине. Никогда не думал, что буду заходить в него с надеждой на объяснение и даже помощь. Мой адвокат мягко намекнул, что против нее не пойдет. Но, как оказалось, и не надо. Судя по всему, нам все же в одну сторону. И эта сторона все ярче вырисовывалась в единой линии защиты. Просто невыносимо знать, к чему все это приводило. Зашел в ее кабинет практически сразу и настойчиво спросил: насколько все плохо? Настолько, что сегодня я лично поднимала свои контакты детского омбудсмена и интересовалась, какого... почему я вообще сталкиваюсь с такой ситуацией. Я замолчал. Теперь картина начинала вырисовываться самым неприглядным образом. В случае с Кольчугиным и вскрывшиеся совсем недавно мелкие факты негатива по бизнесу приобрели иной оттенок. Гневно скрипнул зубами. Она сказала: «Я так понимаю, вам не стоит объяснять, откуда ноги растут. Давайте я догадаюсь. У вас на работе возникли внезапные сложности. По идее, вы должны были сейчас решать их, а не ехать сюда. Моя семья всегда будет в приоритете. Бизнес — это бизнес. И если кто-то из моих партнеров не понимает каких-то вещей, это говорит не о моей некомпетенции», — спокойно ответил я. Да, именно так и произошло. Мне было приятно понимать, что благодаря этой ситуации, что грозилось подпортить мне репутацию со всех сторон, я узнал много нового. Кто-то из партнеров визжал, как поросенок, требуя покрыть убытки, которых нет. Кто-то откровенно решил воспользоваться ситуацией и заработать на ней, на мне. А кто-то, как Кольчугин, прислал своего юриста и дал контакты парочке фирм по аудиту, которые в мгновение ока приехали и уже вскрывали грядущие неприятности еще до того, как они принесли мне проблемы. Настоящие профессионалы своего дела. Мне было весьма приятно понимать, что теперь у меня открылись глаза на многие процессы, ну и на то, как сильно я мог ошибаться в человеке. Не скрою, всегда приятно слышать такое от мужчины, особенно в вашей ситуации. А она такова, что на этом этапе мне кажется самым лучшим вам взять всю эту историю в свои руки. С удивлением посмотрел на женщину. О чем она? Я и так все взял. Насколько можно. Не стану же я угрожать Лизе. Хотя еще один интересный разговор у нас не предстоял. Сегодня. Мы даже с Кольчугиным перенесли нашу встречу. Я объяснил, что мне срочно надо поговорить с человеком, пока она не поняла, что закапывает себя слишком активно. Я, конечно, не обладал тем статусом, что ее семья. Но и спускать на тормозах такое вмешательство в мой бизнес не собирался. Не говоря уже о ситуации с Ульяной и опекой. Я немного не понимаю, о чем вы. Сегодня я обязательно еще раз встречусь с бывшей невестой и расставлю все точки. То, что она учудила, не лезет ни в какие ворота. Я, конечно, осознаю, что женская обида может быть вот такой. Но надо же сохранять адекватность. Возмутился я. Забудьте про адекватность в этом деле. Елизавета почему-то решила, что корень всех ее бед в Ульяне, и она бьет ее по самому больному. Я практически уверена, что сейчас она предпринимает все попытки определить ребенка в детский дом. Но как это возможно? Это же бред полнейший, возмутился я. Нет, при всех моих обидах на Улю, что сейчас вообще казались на фоне всего происходящего чушью собачьей, ситуация абсурдна. Ульяна — прекрасная мать, ребенок в идеальных условиях. У нее все есть, она здорова, развита и благополучна. Более того, я могу вам сказать, господин Осипов, что на девочку уже имеются усыновители. Перед глазами потемнело. Рынок хороших детей из детдома — это не миф. Я прекрасно знал, что очереди на здоровых и вот так вот внезапно оставшихся без попечения существуют. Но мне было плевать на это. Скорее, просто для меня это был факт, типа как проституция. Не сдерживая бешенства, прорычал. Они собрались усыновлять мою дочь? Да. Но попрошу вас выключить эмоции. Юридически это невозможно. Но я хочу перестраховаться. Мало ли, мы все же в России живем. Не вздумайте, кстати, сказать об этом Ульяне. Она и так на взводе. Спокойно ответила женщина. Как она могла сохранять это самое спокойствие? Да я был готов рвать и метать, убивать, если надо, за них. Я придушу Лизу собственными руками, если она хоть пальцем тронет девочек. «Что от меня требуется?» — уже более холодно спросил я. Она права. Горячая голова тут не поможет. Все вопросы можно решить. И если понадобится, то у меня есть через кого. Просто не хотелось усложнять все это своими ошибками. Трофимова, как читала мои мысли, не совершать ошибок, не угрожать бывшей невесте и, упаси Боже, не применять к ней ничего противозаконного. Думайте, что вы говорите, а лучше вообще не встречаетесь. Это раз. Второе. Сегодня я поговорю с Ульяной и уверена, что в сложившейся ситуации она против не будет. Сейчас юридически вы семья, а значит, станете ею по факту. Забирайте девочек к себе домой и сделайте вид, что примирились. Развод пока отменяется. Еще успеете, если в этом потом будет необходимость.